Глава 28. Макар. Девушка забирает у меня из рук конверт с биоматериалом. Нет, даже не благодарит. Тут же подзывает к себе курьера, вкладывает мой конверт в один большой, отдает мужчине. Когда будут готовы результаты? Спрашиваю заинтересованно. Информацию проверяйте на сайте. Также ждите СМС. Спасибо. Стараюсь быть вежливым. Едва курьер исчезает за дверью, как вздыхаю облегченно. Наконец-то свободен. Могу пойти на гору. Застегиваю замок куртки. «Мак!» – девица делает шаг ко мне и замирает. А я слишком поздно понимаю, что попал в ловушку и вряд ли смогу обороняться. «Чего тебе?» – просто огрызаюсь. Пытаюсь отступить назад, но ничего не выходит, врезаюсь спиной в стену. «Уже уходишь?» Спрашивает меня красиво очерченным ртом. И голос у малышки такой томный, с соблазнительными интонациями, что кровь приливает не только к мозгу. Я никогда не изменял Ладе, но сейчас готов приступить к красную линию. Задумывался, наблюдая за друзьями, зачем они изменяют женам и как это происходит. Думал, они слабаки. До сегодняшнего дня я заблуждался. Теперь знаю, как происходит измена. Встречаешь вот такую клаву, которая не дает тебе пройти мимо. И все, ты попал. Делаю шаг по направлению к ней. Снова сцепляемся в одно целое. Вдыхаю девушку, и дурман ударяет в голову. Адреналин выплескивается в кровь, несется по артериям и венам, проникает в каждую клеточку тела, выгрызает себе путь к сердцу. Сердце бешено стучит, выламывая ребра. Эмоции ненависти, желания, раздражения смешиваются в единый коктейль. Долго смотрю в янтарные блестящие глаза. Выжидаю. «Поговорим?» – показывает глазами в сторону кафе. Мешкаю с ответом. На секунду в мозгу вспыхивает красная лампочка. Лада ждет на горе. И тут же гаснет. Как только мой взгляд встречается с розовыми, пышными губами девушки. Облизываю губы, во рту все пересохло. Взгляд против воли скользит по груди Клавдии. «Поговорим?» – улыбаюсь с трудом. Стремительно удаляемся в кафе, выбираем подсознательно самый дальний столик, спрятанный от посторонних глаз. «Говори», – падаю в кресло, не снимая куртки. Медленно подходит, заставляет подняться, сама снимает с меня куртку, отдает ее подошедшему официанту. Я мог сам. Защищаюсь неумело, прячу глаза в глубоком декольте. «Мак, ты нуждаешься в помощи», – произносит мягким, обволакивающим голосом. «Иди к черту». Едва слышно бурчу, теряя контроль над собой. «Да, я остро нуждаюсь в помощи. Кто-то должен привести меня в чувство». Скольжу глазами по офигенной шейке, с пульсирующей венкой и родинкой, по красивому полуоткрытому ротику. Не выдерживаю. Вцепляюсь губами в кожу на шее. Смакую. От кайфа меня долбит. Официант за спиной подкашливает, сообщая о прибытии, а я не могу оторваться от женской шеи. «Заказ?» – обозначает себя голосом официант. «Две чашки кофе и круассаны с шоколадом», – произносит Клавдия. «Я не ем булки с шоколадом и кофе пью лишь один раз в день». «Круассаны и кофе», – повторяет малышка, кивая в подтверждение своих слов. Склоняет головку на бок, смотрит на меня пристально. «В чем дело? Ее взгляд неприятен. Он пробирается под кожу, вызывает мурашки и давит на меня». Официант приносит кофе, воду и горячую свежую выпечку. Клавдия отлипает от меня, и мы занимаем свои места. «Ешь», – заставляет запихнуть в себя пирожок с шоколадом. «Я не ем сладкое, извини. Не собираюсь уступать чокнутой». Сканирует меня взглядом. Неожиданно срывается с места, падает мне на колени. «Ты нормальная?» – оглядываюсь. Только убедившись, что за ширмой нас не видно, помогаю ей разместиться удобнее у себя на коленях. Сканирую девушку взглядом, какая же она озабоченная. Подношу ко рту стакан с водой, отпиваю. «Цап!» – выхватывает из рук бокал, пьет с той же стороны, где отпил я. Наши бедра касаются, и я чувствую ее пятую точку. От этого телесного контакта с чужой женщиной становится худо. Голова кружится, и боль вгрызается в мозг. Теряю рассудок, вжимаю Клавдию в себя, жадно целую ее шею, ключицы. Осознаю, что слаб перед роковой красотой. Красивая женщина – сторонница самого сатаны, орудие, с помощью которого мужчин заставляют грешить. Мои губы изгибаются в легкой улыбке. Я собираюсь изменить жене, но я не виноват. Искушение давит на меня, расплющивает мою силу воли в ноль. Мои пальцы ползут под платье, и тут Клавдия делает резкое движение, упираясь ладонями мне в плечи. «Что-то не так?» – приоткрываю глаза. «Ничего не чувствуешь?» Глаза Клавдии расширены от ужаса. Не понимаю вопрос. Ты предлагаешь себя, я тебя хочу, что еще?» «Ты меня любишь?» «Абсолютно нет. Я тебя хочу, разве этого мало?» Девушка отстраняется, плачет. «Ты любил, когда я сидела у тебя на коленях, а по выходным ты просыпался раньше меня по будильнику, убегал в пекарню рядом с нашим домом, чтобы купить мои любимые круассаны с шоколадом, потом ел их со мной, хотя ненавидел всей души горячий шоколад». Клава говорит сквозь слезы, с трудом могу разобрать. «Если ты расстроилась из-за булочек, то смотри». Вгрызаюсь в сдобную булочку, морщусь, когда шоколад попадает на язык. «Довольно?» Мои руки продолжают изучать спину девушки. Красивое заплаканное лицо застывает в безмолвной маске. «Скажи что-нибудь». Притягиваю девушку к себе. Целую.